Тонкий батист сполз на пол. Граф насмешливо вздохнул, когда она юркнула под одеяло и отодвинулась как можно дальше от него. «Надеюсь, завтра ты позволишь мне снова поцеловать соблазнительную родинку на твоем левом бедре. Спокойной ночи, дорогая, и доброго сна. Если замерзнешь ночью, знай, я всегда рядом». Касси поспешно сдвинула ноги, словно пытаясь скрыть крохотное темное пятнышко, и свернулась клубочком спиной к Энтони. Теплее не становилось, и девушка чуть слышно проклинала мирно спящего графа, дрожа от холода. Часы внизу пробили один раз, когда Касси, так и не успевшая согреться, погрузилась в легкую тревожную дремоту. Глава 13. Граф потянулся, осторожно повел плечом, поморщился и, тихо выругавшись, вложил левую руку в перевязь. «Пройдет не меньше недели, милорд, прежде чем силы восстановятся». «Не стоит непрерывно твердить об одном и том же, Скарджилл», — проворчал Энтони, но к его недовольству лакей только ухмыльнулся и стал невозмутимо складывать сброшенный хозяином халат. «Можно узнать причину такого веселья?» — процедил граф, садясь в ожидании, пока Скарджилл натянет ему сапоги. Его раздражала не столько боль, сколько полная беспомощность. Чертовски неприятно от кого-то зависеть. Особенно графа злило то, что Скарджиллу пришлось помогать ему мыться. При этом камердинер хлопотал, словно наседка над цыпленком, непрерывно напоминая графу, чтобы тот не намочил бинты и обращаясь с хозяином, как с напроказившим школяром. «Разумеется, милорд», — отозвался наконец лакей, успевший надеть сверкающий черный сапог. «Я просто подумал, что если бы в вас стрелял мужчина, вы бы вышибли ему мозги. Господи, чего только мы не прощаем женщинам!» Граф мрачно свел черные брови. Перед глазами снова всплыло напряженное, побелевшее лицо Кассандры, потрясенной содеянным. «И все же вы высекли ее за проступок, никому не принесший зла. Но потом она спасла мне жизнь. И за это можно простить что угодно. И ее сообразительность при встрече с Харальдином должна произвести надлежащее впечатление даже на сурового, угрюмого шотландца. Вспомни, Скарджилл, она стреляла в меня только потому, что пыталась сбежать. Нельзя же осуждать ее за это. Кстати, надеюсь, вчера ты с нее глаз не спускал?» «Ни на секунду. Она почти все время провела в саду, бродила среди цветов или разглядывала эти непристойные голые статуи, которые вы велели повсюду расставить. По-моему, она подозревает, что за ней следят». Граф кивнул и поднялся. «Послезавтра на виллу приедет Жозеф. Кассандра питает к нему некоторую симпатию. В мое отсутствие ему будет поручено наблюдать за ней. Она, конечно, все поймет, но, по крайней мере, обрушит ярость не на него, а на меня. Но, надеюсь, вы отдохнете хотя бы дня два, милорд. Да, если дела и пострадали за те 5 месяцев, что я был в отлучке, еще несколько дней ничего не значит. Я подумываю также о том, чтобы дать ужин, скажем, через неделю. Я разрешу все деловые вопросы с гостями, а Кассандра познакомится со сливками генуэзского общества». «Но как вы представите девочку? Сеньорой или сеньориной?» «Думаю, Кассандра Броум останется Кассандрой Броум. И если мне удается изредка добиваться ее повиновения, вряд ли я могу представить ее приглашенным с кляпом во рту. Но среди них найдется немало таких, кто обдаст ее презрением, милорд. Вы уже видели, как эта ханжа Марина поджимает губы. Будьте уверены, я рассказал ей, в чем дело, но она мне не поверила и лишь презрительно фыркнула. Вы ведь знаете, женщина всегда страдает, несмотря на обстоятельства, и остается виноватой во всем. И я никак не могу понять, почему вы так хотите, чтобы Мадонна появлялась на людях. Не боитесь, что она разоблачит вас перед гостями?» «Ты, кажется, принимаешь меня за дурака, Скарджилл?» — очаровательно улыбнулся граф. «Говоря по правде, я много думал над этим и уверен, что к тому времени у нее не останется желания жаловаться на мои злодейские поступки. Скарджиллу очень хотелось поинтересоваться, на чем основана такая уверенность. Но, сознавая, что подобные расспросы покажутся по меньшей мере нескромными, он прикусил язык.